Так, надо успокоиться и ни о чем не думать. Мысленно стал я читать про себя мантру. Спокойно, спокойно. Главное, не сделать чего лишнего. Что будет, если я вдруг пукну? Даже представить было страшно. Как бы на реактивной тяге крышу не пробить. В этот миг послышался глухой стук, поискав источник которого, я внезапно обнаружил, что Марина, воспользовавшись тем, что я замер, залезла на доспех и теперь долбится всей дури по керасе здоровенным гаечным ключом. Она к тому же и говорила что-то, я видел ее широко открывающийся рот. Динамики включились, по-видимому, от моего желания услышать, что она там вещает. Деактивация, 0, 1, 2, 3. Деактивация, 0, 1, 2, 3. Деактивация, 0, 1, 2, 3. Орала она не переставая, так, что я поморщился, и чувствительность динамиков мгновенно уменьшилась. Что еще за деактивация 0, 1, 2, 3 такая? Подумал я, а миг спустя голос из кино произнес. Команда на деактивацию принята, произвожу отключение боевых модулей. Неожиданно у меня пропало зрение и я вновь оказался в полной темноте. Далее затих мерно работающий генератор, а капсула вместе со мной вздрогнула и поехала вниз. Не дожидаясь, когда ложемент пилота замрет, майора выдернула меня наружу, поставила на пол, осмотрела расширенными глазами, а затем зло и возбужденно спросила. «Что ты сделал?» «Ничего», — ответил я, строго по инструкции. «Тогда почему он запустился?» «Без понятия. Все было, как ты и говорила. Потом заявили что-то про активацию и первичную настройку. Ну и, вот. Но как?» Отпустив меня, она возбужденно прошлась по ангару. «Как это возможно?» Осторожно повылезали и остальные. Подошли, сгрудились, во все глаза глядя на меня как на чудо-юдо какое-то. «А ведь магии у него нет», — заметила одна из офицер. «Не в магии дело», — отмахнулась Марина, — «там завязка не на нее вовсе. Машина оценивает другие параметры, но считалось, что необходимым обладают только женщины». «Ну, значит, не только», — пожал я плечами. «Не уверен, что проверяли всех мужчин империи. Явно же была какая-то ограниченная выборка. Если вообще была, возможно», — задумалась Марина. «Я, честно говоря, не в курсе, как это точно определяли. Кстати, сколько у тебя показало синхронизацию? Если машина запустилась, то явно больше 50%. А вы что, не знаете?» Однако женщина отрицательно покачала головой. «Какой-то сбой произошел, связь со стендом отрубила, так что твои параметры мы зафиксировать не смогли». «Понятно», — пробормотал я, вспомнив Маринины 96, а затем свои 212, решил ничего не рассказывать, не писками же в конце концов, миримся. Если честно, я тоже как-то не уловил, сколько там было, да и вообще не уверен, что оно где-то показывалось. «А это, кстати, возможно», — согласилась Валерия, подойдя ближе. «Оборудование на женщин все-таки рассчитано. На мужчине система определения синхронизации элементарно могла не сработать. А как она его вообще до управления допустила тогда?» — засомневалась майора. «А кто его знает?» — пожала плечами бригадира механисток. «Я ж не программист. Что там в электронных мозгах машины понапихано, в курсе одни разработчики. Я считаю», — влез я в разговор, — «что один раз это может оказаться случайный сбой. Надо попробовать снова, чтобы набрать вменяемую статистику». «Я тебе попробую», — грубо рявкнула Марина. «Под монастырь меня подвести хочешь? Допуск к управлению гражданского лица, да еще и без обучения, категорически запрещен. А если боярыня разрешит?» — закинул я пробный камень. «Ну пойди спроси», — усмехнулась собеседница. «Думаешь, не разрешит?» — видя, с какой уверенностью она говорит, уточнил я осторожно. «Не думаю, знаю», — ответила женщина. «Жалко», — огорчился я. «Ну тогда, может, обучите меня?» Однако на это мое заявление бабы хором заржали. «Ой, не могу», — смахнула набежавшие слезы Валерия. «Юморист, обучите. Этому, Петя, 3 года в военной академии учит. Специальность такая, оператор мобильного комплекса. А затем, контракт на 5 лет в императорской армии изволят служить. Впрочем, парней туда не берут, так что порулить доспехом не выйдет, уж извини. Но у меня же получилось», — возопил я, пораженный, раздосадованный и одновременно взбешенный тем, что попавший мне в руки самый натуральный боевой робот вот так скоропостижно из них уплывает. «Ну получилось», — как-то обыденно согласилась Марина. «Но ты, парень, и к тому же наложник, вернее, уже фаворит. В твои обязанности управление мобильным доспехом никак не входит. Ты мне мстишь, да? Взглянул я женщине в глаза, за то, что я решил стать фаворитом. Вовсе нет, ответила она спокойно. Просто констатирую факт. Значит, мстишь. Убежденно констатировал я. Не хочу брать на себя ответственность, после чего отвечать перед главой рода, а то и военным трибуналом, если что-то пойдет не так. Понятно. Поиграв жилваками, я махнул рукой и, расстроенный, пошел из ангара обратно к себе. Облом вышел первостатейный. Ну что, Петр, как успехи? Психолог всегда обращался ко мне именно так, по полному имени, словно подчеркивая мою состоятельность как взрослого мужчины. Умом я понимал, что делает он это специально, но все равно было приятно. Да так себе, кисло ответил я. Как раз на следующий день после моего величайшего облома с доспехом у нас с Шицем состоялась очередная встреча, и я, до сих пор дико раздосадованный, валялся на кровати, прикидывая различные варианты, тут же со вздохом их отбрасывая. Не было ни единой возможности обойти запрет на управление мобильным доспехом. И ведь сходил я к боярине, но та лишь подтвердила слова Марины, да еще и похвалила ту за ответственность. Но я же уникальный, хотелось заорать мне. Вот только всеми почему-то факт моей уникальности воспринимался как умение циркового медведя ездить на велосипеде. Да, необычно, да, в какой-то мере забавно, но создавать из-за этого медвежьи велосипедные войска никто не собирался. Случилось что-то, чуть склонил голову в бок Андрей, разглядывая меня. Сидел он по обыкновению своему на стуле в моей комнате и, закинув ногу на ногу, что-то время от времени помечал в блокноте. Да просто очередное разочарование настигло, со вздохом сообщил я ему. Не получается организовать гарем? Да нет, не в том дело. Я все-таки поднялся с кровати, сел, свесив ноги. С гаремом как раз все нормально. Учу парней быть более активными в сексе, ну и спортом заниматься гоняю. И эффект есть, причем весьма положительный. А что же тогда? Продолжил расспрашивать психолог. Вы же знаете, что меня интересовали мобильные доспехи. Да-да, покивал собеседник. Помню, ты рассказывал, что даже с механистками подружился, чтобы можно было поближе к ним подобраться. Ну, в общем, я вчера уговорил дать мне посидеть в кабине триары. Даже так, поднял бровь Шиц. Угу. Пришлось, правда, заводить пилотский профиль. Какой? Ну, операты мобильного комплекса, уточнил я. А, ну да. Чуть улыбнулся психолог. Без этого, как я слышал, в кабину не попасть. Так вот, посадили меня туда, прошло сканирование, а потом вдруг вроде как сбой произошел, активировался какой-то протокол 12М, и доспех полностью под мое управление перешел. Услышав такое, психолог изменился в лице, подскочил и прижал мне палец к губам, заставляя умолкнуть. Нервно прошелся из угла в угол. Затем, наконец, приняв решение, произнес: «Пойдем пройдемся, что-то душно тут у тебя». Пожав плечами, слегка удивленный нетипичному поведению мужчины, я не стал спорить и оделся. Раз врач говорит, что надо пройтись, значит надо пройтись. Препонов нам никто не чинил, и мы вышли из усадьбы сначала в парк, а затем углубились в лес за ним, по утоптанной каждодневными пробежками тропинке. Кинув задумчивый взгляд по сторонам и потыкав в наручный коммуникатор, Шиц негромко попросил: «Расскажи, как все было». Кивнув, я принялся вспоминать и незаметно вновь окунулся в такие живые и яркие воспоминания вчерашнего дня, вновь переживая удивление, а затем восторг, который почувствовал, буквально слившись с многотонной пятиметровой махиной. В установившейся лесной тишине, прерываемой лишь редким птичьим щебетом, я с увлечением рассказывал буквально все, что в тот момент думал и ощущал. «И представляете», — произнес я, заканчивая свой рассказ, — «мне синхронизацию посчитали в 212%, при том, что у Марины, которая крута как Кавказские горы, всего 96%. В этот миг я увидел, какими глазами смотрит на меня мужчина, и мгновенно осекся, потому как в них, проломив извечную маску спокойной доброжелательности, читались удивление, неверие и какая-то безумная надежда. «У вас все нормально?» – осторожно уточнил я. Шиц, отмерев, внезапно странно, чуть кривовато улыбнулся, после чего помотал головой, постаравшись вернуть на лицо прежнее выражение, и ответил: «Да, все в порядке. Просто больно уж неожиданными слова твои оказались. Ведь ты, насколько я знаю, первый мужчина, которому такое удалось. Вот и я так считаю», — с жаром сказал ему. а они мне взяли и запретили подходить к доспеху. И все под тем соусом, что без обучения и допуска запрещено. Ну, с одной стороны, они правы, вынужден был признать Андрей, это все-таки боевая машина, которая может такие разрушения устроить, что мало не покажется. И вы, значит, с ними заодно? Воскликнул я с обидой. Нет, тут же отрезал психолог, я с ними точно не заодно. Однако признаю логику сказанного. Без обучения управлять мобильным доспехом крайне опрометчиво и опасно. И что делать? Искать способ это обучение пройти, ответил Шиц. Хорошо бы, но мне уже ткнули в лицо, что я наложник, и в обязанностях у меня даже гипотетически такое не прописано. Я раздосадованно с размаху пнул вылезший на тропинку древесный корень, зашипел от боли, но бурлящий в душе гнев так и не утих. Заложив руки за спину, психолог задумчиво покосился на прыгающего на одной ноге меня, затем спросил, а по поводу уровня твоей синхронизации они разве ничего не спросили? А они про него не знают, заявил я, приостановившись, какой-то сбой был, и на тестовом стенде ничего не отобразилось, а я им не сказал, честно сказать, не знаю почему, на всякий случай. Хм, мужчина чему-то слегка улыбнулся, это хорошо. Что хорошо, переспросил я, и собеседник поднял на меня задумчивый взгляд, словно раздумывая, говорить мне или нет, а затем еще раз оглядевшись, коротко произнес, показывая на лежащее у тропинки поваленное дерево, присядем. Что-то было в его голосе такое, предельно серьезное, и я, послушавшись, присел на потемневшую от времени шершавую кору, давно уже упавшего и почти полностью покрытого мхом ствола. «Тебе знакома история создания мобильных доспехов?» – негромко спросил Шиц. «Нет», – так же тихо ответил я, невольно подражая ему. «Я сейчас говорю не о конкретной машине, а о самой концепции, включая, естественно, первые работающие образцы. Так вот, создателем первого в мире подобного комплекса был один из тех гениев, про которых знают очень мало, и это был мужчина». Дернувшись, я посмотрел на психолога, и тот кивнул. «Да, ты не ослышался, это был мужчина, наш, русский, и звали его Илья Михайлович Кошкин. Именно он разработал и построил опытный образец, назвав тот МД-34, по году создания. Ничего себе», – пробормотал я, сам внезапно подумав, что, похоже, в этом мире танкостроение уступило место мобильным комплексам, наверное, из-за наличия магии. «Это еще не все», — продолжил Андрей. «Ты пока не знаешь, зачем он его построил». «Ну так», — улыбнулся я, — «понять нетрудно. Развитие технологий в первую очередь связано с противостоянием в военной сфере. Видимо, магии стало уже не хватать или против нее разработали эффективные меры защиты, поэтому пришлось искать альтернативные варианты». Однако мужчина коротко качнул головой. «Нет, магия оставалась все так же эффективна, и женщинам совершенно неинтересно было что-то искать новое, им хватало и хватает данного природой. Зато нас природа обделила, и поэтому желание когда-нибудь с женщинами сравняться всю человеческую историю толкало отдельных мужчин на поиски святого Грааля, который бы дал нам такую возможность. Так значит, медленно произнес я, да, мобильный доспех был создан не в дополнение к магии, а в пику ей. Кошкин мечтал, что одетые в такие доспехи мужчины смогут дать отпор любой, даже самой сильной магичке. Но что-то пошло не так, да, вздохнул Шиц. Управление первых моделей было весьма примитивным, ручным, и даже мощные броня и вооружение не могли компенсировать малую подвижность и неповоротливость опытного образца. Поэтому из затеи ничего не вышло. А вот женщины, узнав о разработке, под себя ее приспособить смогли. Их скорость реакции и сила при наличии хотя бы слабых магических способностей уже позволяли на поля боя представлять из себя весьма грозную силу в доспехе. Благодаря им даже те государства, что не имели большого числа сильных одаренных, смогли резко увеличить свой боевой потенциал. Ни к чему хорошему это, правда, не привело. Разразилась мировая война, которая длилась 3 года, с 40 по 43. Впрочем, у нас не об этом речь. Ну все понятно, опередил я его, только как оно к моей ситуации относится. Сейчас расскажу, ответил Андрей. Так уж вышло, что в развитии электронных управляющих машин тоже участвовали в основном мужчины. А лет 15 назад инициативная группа из 12 мужчин придумала и смогла реализовать принцип прямой передачи команд из человеческого мозга в ум, после чего эта технология была внедрена в мобильные доспехи, что повысило их эффективность. То была еще одна попытка дать преимущество мужчинам, но оказалось, что женщины вновь лучше могут адаптироваться к такому управлению, что выражалось как раз в намного большем проценте синхронизации. Посмотрев вдаль, психолог вздохнул, после чего продолжил. Это стало очень сильным ударом. Но тогда, в надежде, что когда-нибудь появится мужчина, способный по своим психологическим и волевым характеристикам управлять доспехом, они заложили в управляющий контур секретный модуль, который как раз и назывался протокол 12М. Именно он заблокировал передачу данных о твоем уровне синхронизации. Он же и разблокировал некоторые недокументированные возможности доспеха. «Какие?» – спросил я, чрезвычайно заинтригованный. «Юстас, Алексу, это он, это точно он. Сегодня в ходе беседы было установлено, что объект получил доступ к мобильному доспеху класса Триара, после чего был активирован протокол 12М. Им была достигнута полная синхронизация на уровне 212%. Алекс, Юстасу, объект необходимо немедленно вытаскивать, до того, как информация разойдется слишком широко и его изымит имперская безопасность. Готовьте силовой вариант, немедленно. Юстас, Алексу, объекту удалось скрыть активацию протокола. Остальными факт синхронизации воспринят скорее как курьез, не стоящий внимания. По крайней мере, со слов объекта, ему просто запретили в дальнейшем приближаться к доспеху, указав на статус наложника. Алекс, Юстасу, слишком легкомысленно относитесь. Это лишь дело времени, когда о нем узнает безопасность, а там дурочки не работают. Силовой вариант продолжайте прорабатывать, это приоритет. Юстас, Алексу, считаю, что нужно рассмотреть вариант легализации объекта. Это даст больший результат, чем сокрытие факта. Имперская безопасность без особой нужды в дела рода вмешиваться не будет, да и единичный случай не должен их слишком возбудить. Алекс, Юстасу, только под вашу полную ответственность, и у вас неделя максимум. После управления операцией возьму на себя. Глава 21. Глава из серии «Что было бы, если бы?» Стоило меху пошевелиться, как пораженные происходящим женщины в испуге дернулись в сторону, а когда я сделал первый шаг, страгивая многотонную машину с места, все, как одна, опустились на колени. Включившиеся динамики донесли до меня слитный шепот, вырвавшийся из их уст, избранный. «О, я тут, оказывается, не...» Мимоходом подумал я. «Приятно, черт возьми, мех, я чувствовал как свое собственное тело, да что там, я буквально стал мехом, видя недоступный человеческому глазу спектр излучения, чувствуя злую энергию, таящуюся в подвешенном вооружении». Поднял сначала один манипулятор, разглядывая орудие, затем второй с блоком НУР. Одновременно с этим ожил и зашевелился шестиствольный пулемет на плече. Это было очень необычное чувство. Я видел буквально на 360 градусов и, что самое удивительное, не испытывал по этому поводу совершенно никакого дискомфорта, словно это было обычное зрение. Затем я задействовал режим локации и внезапно ощутил летящие в воздухе за сотни километров самолеты, и даже спутники на низкой орбите, словно маленькие зудящие точечки, царапали мне виртуальную голову. Я поигрался с режимами, отслеживая аппараты в разных диапазонах, произвольно меняя частоту. Затем поиграл с разными типами зрения, переключая как у охотника во втором хищнике. Инфракрасный, тут же подсветивший тела женщин, потом еще какой-то сделавший видимыми их скелеты, потом еще несколько, которые я не знал, как назвать. Вот только когда я включился в очередной режим, то внезапно заметил, что у ворот ангара замерли три каких-то еле видимых, чуть колыхающихся бесформенных силуэта. Но только мне стоило заинтересоваться и развернуться к ним, уже целенаправленно облучая активным радаром, как силуэты засияли скапливающейся в центре энергией. Сигнал тревоги буквально взвыл в голове, и меня окутало защитное поле, перегружая истошно завывший генератор. Вовремя. Пульсирующая энергия жгутом ударила по меху, словно кувалдой врезав по щиту. Это не был снаряд или что-то подобное, это был скорее поток плазмы, если я правильно расшифровал телеметрию, снявшую параметры неизвестного оружия. Вот только я же сам слышал, что подобное оружие — это чистая фантастика. Мимоходом подумал я. Впрочем, мысли шли параллельно действию, и я мгновенно разрядил по неизвестным свои стволы, добавив даже парочку нуров, чтоб наверняка. Когда пыль от взрывов осела, я осторожно подошел, разглядывая неизвестного противника. Но если двоих просто разорвало в клочья, что нельзя было даже определить, что это такое, то третий оказался почти целым, с развороченной крупнокалиберными пулями грудью. Кто-то из офицеров осторожно подобрался поближе, сдергивая бликующий балахон с неподвижного тела, и я, увеличив через оптику открывшееся взору тело, ахнул: эльфийка. Это действительно была словно сошедшая с картин фэнтези остроухая перворожденная, как их много где именовали. Вытянутое лицо, заостренный подбородок, нечеловеческий разрез глаз, да и телосложение, немного не укладывающееся в стандартные человеческие пропорции, не оставляли сомнений в том, что перед нами не человек. «Это кто еще такие?» — донесли до меня звуковые сенсоры изумленный голос Марины. «Если бы я знал», — пробормотал про себя, изучая элементы брони и вооружения неизвестных. Луком и стрелами, традиционным фэнтезийным эльфийским оружием, тут и не пахло. Впрочем, как и изогнутыми мечами с вычурной вязью по клинку. Подняв осторожно валяющийся подле эльфийки длинный продолговатый предмет, Марина повертела его в руках, после чего направила в стену и нажала на спуск. На секунду ударивший из оружия луч проделал солидную каверну в бетонной стене. «Ничего себе!» — присвистнул кто-то. «Оружие на новых физических принципах», — глубокомысленно заметил я вслух. «Осталось выяснить, откуда эти цацы к нам прибыли», — хмурясь ответила майора. Тут словно раскаленным гвоздем в сознании вспыхнула отметка цели, а затем пошла телеметрия от гигантского, будто из ниоткуда возникшего в полукилометре над нашими головами объекта. «Тревога!» — заорал я, нападение сверху. Когда радар засек целую россыпь более мелких объектов, отделившихся от первого и посыпавшихся вниз, прямо на нас, не дожидаясь, пока остальные добегут до оставшихся в ангаре мехов, буквально протаранил ворота, с корнем выворачивая их и выходя на поверхность. Компьютер тут же расцветил красными отметками десятки целей противника. В том, что это был противник, я не сомневался. Прочь сомнения, когда ближайшие аппараты, совершенно не похожие на летательную технику землян, буквально взрыли землю под моими ногами, пронизав воздух лучами высокоэнергетического оружия. «Ах вы так!» – зло рявнул я. «Ну получите, суки!» Уклоняясь от выстрелов, я, рывками подключая реактивные движки, стал передвигаться по усадебному парку, перемалывая тяжеленной машиной ценные породы кустарника и деревьев. Вот только было не до них. Роторник на одном плече лупил очередями по подсвеченным целям, с другого одна за одной срывались управляемые ракеты, впиваясь и пробивая кумулятивными струями обшивку неизвестных летательных аппаратов. «Я вам покажу, проклятые ксеносы, что такое дредноут Империума!» — прорычал я, когда сразу пять подбитых мною аппаратов задымили и потеряли маневр, косо устремляясь к земле. Парочка из них еще в воздухе вспухла шарами огня, полностью исчезая во вспышке взрыва, и я торжествующе расхохотался. «Свет Императора озарит вас, жалкие твари, и принесет живительный экстерминатус в ваш дом». «Петр, ты что несешь?» — прорезался в радиоканале напряженный голос Марины. «Какой Император, какой экстерминатус?» «Молчи, женщина, не забывай отстреливать все новые и новые цели», — ответствовал я. «Лучше помоги отстреливать проклятых эльфов. Ты знаешь, кто это такие?» Несмотря на смертельно опасную ситуацию, в голосе майора просквозило удивление. «Догадываюсь», — рявнул я. «Где вы, бать вашу? Тут становится жарко». Я довел число сбитых до 10, но оставшиеся сконцентрировали на мне настолько плотный огонь, что я успевал только уклоняться, да стараться принимать пропущенные выстрелы на щит по касательной, лишь изредка отвечая прицельными залпами. Тут из ангара вырвались сначала два малых меха, а затем вторая триара, под управлением Ржевской, тут же вступая в бой. В четыре машины мы принялись перемалывать противника, но его все равно было слишком много. Часть аппаратов смогла прорваться через заградительный огонь и, опустившись на землю, распахнула створы десантных люков, выпуская десятки вооруженных плазменными ружьями фигур. Кассета с нурами с грохотом опустошила весь оставшийся боекомплект, полосой взрывов буквально разметав неровный строй набегающих эльфиек. Я проводил взглядом разлетающиеся во всех направлениях вверх тормашками тела и ловко, как кувалдой, вдарил левым манипулятором по полетевшей прямо на меня тушке, запуская ту словно бейсбольный мяч обратно к кромке леса. Последние уры ушли с направляющих, а затем через пару секунд громко лязгнул затвором и опустевший боекомплект пулемета. Все-таки на затяжной бой мобильный доспех рассчитан не был, по крайней мере с настолько численно превосходящим противником. Когда нашел цель последний снаряд 125-миллиметрового орудия, я оставил огневое сопровождение женщинам, а сам, с криком «За Императора!», рванул в рукопашную, с яростью размахивая манипуляторами, давя металлически ступнями попадающихся на пути ненавистных вторженцев. Судя по строению тел в броне, это тоже были сплошь эльфийские бабы, но это только добавляло злости. Хотелось показать, кто здесь главный. Поэтому бил я безо всякой жалости, наверняка. Краем глаза я заметил, что от усадьбы во врага понеслись сразу несколько разного цвета магических шаров, а само здание, вспыхнув, накрыл полупрозрачный купол магического поля. А вот и охрана с остальными магичками вступила в бой, подумал я, одобрительно наблюдая, как появление новых действующих лиц начинает медленно, но верно склонять чашу весов в нашу пользу. «Петя, Петя, куда?» «Назад!» Сквозь радиопомехи послышался тревожный голос Марины, и внезапно я понял, что сражаюсь в одиночестве, полностью окруженный врагом, в пылу битвы слишком оторвавшись от остальных мехов, что остались возле усадьбы. Попытался взлететь, но едва оторвался от земли, как движки закашляли, и выплюнув раскаленными струями остатки топлива, окончательно затихли, оставляя меня без средств спасения. Силовое поле мигнуло в последний раз, перегруженное частыми выстрелами ручного оружия, и я понял, что это конец. Вот только меня не пронзили десятки плазменных выстрелов, нет, нападавшие сконцентрировали огонь на манипуляторах и ногах меха, четвертуя грозную боевую машину. «Живьем взять хотят», — внезапно понял я. Выжав кнопку эвакуации, дождался, когда сработавшие пиропатроны вытолкнут капсулу наружу, и, подскочив, бросился на эльфиек с кулаками. Но куда там, они в броне с экзоскелетом, а я с голыми руками. Результат был предопределен, и только мои злости и упрямство не дали просто так сдаться, и я успел в кровь сбить казанки, завалив таки одну из баб на землю, лупя со всей дури ей по украшенному плюмажем шлему. Потом, правда, меня с нее грубо стащили, а затем затылок взорвался болью, и я потерял сознание, окончательно оказавшись в изящных эльфийских ручках. Рубка легкого крейсера Эллари «Призрачный страж». Все, что вы смогли сделать, это захватить всего одного представителя нового вида. Шипела рассерженная корабельная мать, что мы привезем великой матери Эллари, жалкого самца. Этот самец уничтожил в одиночку четверть десанта, угрюмо заметила десантная мать, стоя перед начальством, так и не успев сменить изгвозданный в грязи бронекостюм на что-то более чистое. Столько сестер погибло, цокнула языком старшая эльфийка. Он поплатится за это, с яростью ответила ее подчиненная. Поплатится, несомненно поплатится. Корабельная мать прошлась по мостику, посматривая на работающих на постах корабля сестер, вот только его одного вряд ли будет достаточно, чтобы усмирить гнев богини, принявшей сразу столько жаждущих мщения душ. Мать склонила голову эльфийка, никто не предполагал, что это небольшое селение в лесу окажет такое сопротивление и подобный уровень развития техники. По классификации великой матери Сураш никак не мог сосуществовать с манипуляциями тонких энергий. «Новый мир, новые открытия», — ответила старшая мать корабля. «Я внимательно изучила данные сканирования. Этот мир, конечно, варварски уродлив в своей инаковости, хоть и тут главенствующую роль занимают самки, но и по-своему красив. Атаковали нас путем манипуляции с энергией мира только самки, а управлял боевым роботом самец. Чувствуешь взаимосвязь? При том, что, исследовав полученный образец, мы можем с точностью определить, что он, подобно самкам своего вида, не может с тонкой энергией работать». Глаза десантной матери расширились, и она кивнула, тут же поняв, что до нее хотела донести старшая. «Два пути развития в рамках одного вида с четкой дифференциацией по полу». «Да», — удовлетворенно кивнула эльфийка, «с очень большой вероятностью да». «А может, это два разных вида?» — усомнилась подчиненная. «Слишком уж это странно». «Нет, мы все внимательно изучили. Это один вид, с подобным нашему типом размножения. Даже генетически он весьма близок. Мы и эти почти животные», — скривилась десантная мать. «Какая мерзость!» «Мерзость», — согласилась, чуть склонив голову корабельная мать. «Вот только у этого образца уд в два раза больше, чем у мужчин нашего вида, и не только в длину, и весьма интересной формы. Мужчин на кораблях эльфиек не было и долгие месяцы, а то и годы экипаж проводил в вынужденном воздержании, удовлетворяясь только искусственными заменителями, поэтому от сказанного старшей матерью командующая десантной группой крейсера внезапно почувствовала к объекту несколько иной интерес. «Мать, я считаю целесообразным», чуть справившись с волнением, хрипло ответила она, пленника сначала допросить, чем убивать, все равно его жалкая душонка не удовлетворит богиню. «Богиню, нет», покивала корабельная мать, «а вот нас очень даже да, своими стонами, когда мы будем его пытать. Нам удалось перехватить и расшифровать часть видеофайлов, что передаются через орбитальный спутник, и могу тебе сказать, что процесс продолжения рода для самцов весьма болезненен и травматичен. Вот посмотри, на своем переносном планшете эльфийка включила перехваченное видео. Сначала на экране появились три значка в виде пересекающих друг друга по диагонали палочек, ха-ха-ха, затем надпись на варварском языке «Приват», а затем десантная мать просто выпучила глаза, когда без всякой прелюдии перед ними развернулось само действо в совершенно циничной даже для многознающих эльфиек форме. Просмотрев какие-то 5 минут видео, под вопли и стоны, раздающиеся с экрана, обе старшие матери корабля тут же его выключили, тяжело дыша и обмахиваясь ладошками от распространившегося по всему телу жара. «Надо его немедленно допросить», — сглотнув, пересохшими губами произнесла десантница, но тут же натолкнулась на останавливающий взгляд глубоко дышащей корабельной матери, чья грудь высоко вздымалась под тонкой тканью форменных одежд. «После меня», — ответила та, внимательно оглядев подчиненную, — «я уже дала команду все подготовить в моей каюте». «Только не переусердствуйте», — попросила десантная мать, чувствуя, как громко стучит сердце в груди. «Надо продлить его страдания подольше, хотя бы на несколько дней. Пытка чем дольше, тем, приятней». «Не учи мать рожать», — с легким превосходством в голосе ответила корабельная мать. «За свои 2000 лет я в совершенстве овладела искусством пыток». Десантнице ничего не оставалось, как только покорно склонить голову, признавая ее главенство. «Если можно», — все-таки не удержалась она, говоря уже в спину удаляющейся старшей матери корабля, — «я бы тоже хотела поприсутствовать, вдвоем мы бы могли узнать больше». «Возможно», — не оборачиваясь, ответила та, — «хотя не думаю, что сегодня стоит прибегать к таким жестким формам. Если мы хотим не дать его душе слишком рано уйти к богине, групповой допрос преждевременен». «Вот потом». «Поняла», — разочарованно ответила младшая по положению эльфийка, а затем, вспомнив еще раз крупным планом сцену сайтия этих варваров, решительно направилась к себе в каюту. Допрашивать пленника ей хотелось уже сейчас, но за неимением таковой возможности следовало хотя бы попрактиковаться в задавании вопросов перед зеркалом на макете, что лежал у нее на верхней полке шкафа. Просто ждать эльфийка уже не могла, боясь, что у нее просто сорвет крышу и, дорвавшись, она запытает врага до смерти. Рубка легкого крейсера Эллари «Призрачный страж». Месяц спустя, усевшись в капитанское кресло, я повернулся к опустившейся на колени подле эльфийке, с обожанием смотревшей в мои глаза. «Сарарин, доложи обстановку». «Господин, половина экипажа готова к работе, остальные, пока, приходят в себя после вас». «Летальные случаи есть?» — поинтересовался я, разглядывая полупустой мостик, где добрых 2/3 кресел экипажа пустовали. «К сожалению, господин, души двух сестер не выдержали и ушли к богине». «Ага», — хмуро буркнул я, — «дорвались до сладкого. Я даже догадываюсь, кто. Предупреждал же, что кончит, как ваша корабельная мать». «Но нет, мы все предусмотрели, господин. Мы подготовились, господин», — передразнил я дурех, — «придется теперь новую десантную мать выбирать». «Они знали, на что идут, господин», — склонила смиренно голову эльфийка. Затем вновь подняла на меня глаза, с жаром произнесла: «Господин, позвольте мне сегодня снова принять ваше чудодейственное семя, я готова, уже прошло много времени». «Нет», — отрезал я, — «не меньше недели должно, а ты у меня была 3 дня назад, не хватало еще старшего помощника потерять». Чего я не ожидал, очутившись на корабле этих космических амазонок, так это того, что те первым делом решат меня трахнуть. Но похоже, в этой вселенной все бабы хотели только одного. Вот только оказалось, что кое-какие выделения мужского тела действуют на них как наркотик, дорвавшись до которого те теряют волю и не могут остановиться. Опомнился я только тогда, когда их старшая, которую они звали «корабельная мать», так и померла от передоза при очередном оргазме прямо на мне. За пару дней через меня прошли старшие эльфийки корабля, а за 2 декады вообще весь экипаж крейсера, после чего я стал его полновластным хозяином. Слушались меня, вкусившие наслаждение инопланетянки, беспрекословно, и даже мысль о собственной гибели их не пугала, ведь по их верованиям души уходили в лоно богини, чтобы потом родиться вновь в новом теле, а настолько удовлетворенная душа и родиться должна была куда более сильной. Поэтому, чтобы корабль совершенно не обезлюдил, мне пришлось жестко ограничить доступ к своему телу, установив не менее чем недельный промежуток между контактами. И все равно некоторые особо ушлые умудрялись проскочить вне очереди. Эльфийка попыталась было мне возражать, но я одним взглядом заставил ее умолкнуть. «Ладно», — стукнул я кулаком по подлокотнику, — «отставить разговорчики. Приказываю рассчитать курс к материнскому миру и подготовить корабль к подпространственному прыжку». «Слушаюсь, господин», — склонила голову Старпом. «Сообщишь мне, когда экипаж будет готов?» Я взглянул на главный экран корабля, на котором кружился зеленый, испещренный огнями многочисленных городов, родной мир Аллари. Такая далекая и такая будоражащая мои проснувшиеся собственнические инстинкты планета Эльфиик, произнес негромко, с предвкушением улыбнувшись, пора наведаться к этой вашей великой матери. Глава 22. Проснулся я с трещащей, как после пьянки, головой. Тяжело поднялся на кровати, скидывая одеяло на пол, со стоном обнял ладонями голову. Эпизоды сна, такого яркого, такого настоящего, все еще мелькали в памяти. Эльфийки, император, бой в мехе, плен, перетраханный экипаж крейсера. Картинки мелькали перед внутренним взором, словно это не было порождение воспаленного разума, а самая настоящая действительность. «А вроде не пил», — пробормотал я, прикрыв глаза и пытаясь глубоко дышать. Похоже, перечитал Вахи в свое время, однако, эльфийки вот прям вылитые Эльдар были, то-то меня во славу императора понесло. Может, Андрею рассказать, хотя нет, я и так знал, что психолог мне скажет, что это реализованные во сне подспудные страхи и желания, прямо завязанные на мое положение, исполняемые функции и недовольство текущей ситуацией. Что я был в мобильном доспехе тоже, скорее всего, было следствием моего облома там. Но, все равно, круто я их там, вспомнив особенно яркие эпизоды сна, даже сквозь более ломящий затылок, усмехнулся я, показал, кто тут главный. Теперь оставалось как-то показать то же самое и в реальности. Кое-как одевшись, распахнул окно, чтобы проветрить комнату, и сходил к Захаровне, выпросил таблетку от головы. Благо, после получаса медитаций, полегчало и боль отступила. Сегодня была суббота, а значит, можно было не рвать жилы, как-никак выходной. Позавтракал, погонял ботов в стрелялке, сходил проведал парней, лениво пожурил слуг за нерасторопность, когда те убирали помещение гарема, потыкав пальцем в пыльные углы. Вернувшись к себе, начал прикидывать, как стать главным, но пока все варианты были не менее фантастичны, чем сюжет сна, поэтому со вздохом отложил это дело на потом, когда появится что-то новенькое.